не понимая, что еще могла бы сделать и сказать. «Не надо полицию!» Сложила я руки в мольбе. «Давайте договоримся без полиции. Пожалуйста! У меня мама болеет. И брат маленький, школьник. Их некому будет содержать, понимаете? Глеб Павлович, вы же не такой жестокий, чтобы отправить девушку за решетку. Тем более, что она ни в чем перед вами не виновата». «Не надо меня жалобить, Марина», — сверкнул он глазами. «Ты прихорошенькая малышка, но сейчас тебя это не спасет. Ты слишком дохрена у меня сперла, чтобы теперь откупиться красивыми глазками. Будешь теперь ими соблазнять начальника тюрьмы». «Не надо полиции, прошу». «А что мне еще делать остается? Ты воровка. Ты меня обокрала просто-напросто». «Нет, нет, все не так. Я... Не надо звонить в полицию». «Твои предложения? Вернешь мне 2 ляма?» «Я отработаю». Ляпнула я первое, что мне пришло в голову. В таком стрессе голова просто не соображала ничего. Слова не складывались в предложение. Обвинения Глеба не укладывались в голове. Все это было словно дурной сон. А вдруг этот Глеб еще и криминала не гнушается сам? Ведь в этот клуб приходили лица весьма интересные, явно криминальной наружности. Я даже уволиться отсюда поэтому хотела. Но здесь хорошо платили. Глеб был дружен с местными авторитетами, проводил для них банкеты и устраивал бои на ринге, а затем банкеты с девочками для бойцов и их спонсоров. Что ему стоит заказать меня прибить в лесополосе, чтобы никто никогда не нашел меня? Или вообще, самому со мной расквитаться? Ведь очевидно, что 2 миллионов у меня нет и никогда не было. И в кредит мне такую сумму никакой банк не даст. Даже половину этой суммы не даст никто. Так что вариант просто отдать деньги мне не подходит. Потому что таких денег нет ни у меня, ни у моих знакомых, кто мог бы одолжить такую крупную сумму. Засада полная. Что же делать? Я скоро от волнения и чувства загнанности в угол, искусая губы в кровь. «Отработаешь?» Свел брови вместе Глеб. «Да. Скажите, что делать, и я...» «Да?» Окинул он цепким взглядом мою фигуру и остановился в районе груди. «Ну, раздевайся. Так и быть. Оценю». «Я... не об этом...» Смутилась я. Щеки запылали от стыда. «Что он мне предлагает?» «А я об этом. Раздевайся». «Как?» «Руками, Марина. Руками. И меня раздевай. Люблю, когда девки это делают». Я так и застыла на месте с открытым ртом. «Девки? Погодите, он серьезно сейчас? Ой, пошел ко мне сам. Кажется, он серьезно».